Жертва Иисуса Христа, я спасен от огня. Ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я мыт от греха. Через смерть Иисуса Христа мне дана жизнь вечная. Жертва Иисуса Христа, я спасен, я спасен от огня, от огня. Ранами Его, ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения, нет сомнения. Кровью Иисуса Христа я мыт от греха, от греха. Через смерть Твою, через смерть Иисуса Христа мне дана, жизнь вечная, жизнь вечная. Благослови, благослови, душа моя, Господа, о Господа. И вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа. И не забывай, и не забывай всех благодеяний Его. Благослови, душа моя, благослови, душа моя, Господа. И вся внутренность моя, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа. И не забывай, и не забывай всех благодеяний Его. Жертва Иисуса Христа, жертва Иисуса Христа, я спасен, я спасен от огня, от огня. Ранами, ранами Иисуса Христа я исцелен, нет сомнения, нет сомнения. Кровью Твоей, кровью Иисуса Христа я мыт от греха, от греха. Через смерть Твою, через смерть Иисуса Христа мне дана, мне дана жизнь вечная, жизнь вечная. Благослови, душа моя, Господа, о Господа. И вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа. И не забывай, и не забывай всех благодеяний Его. Благослови, душа моя, благослови, душа моя, Господа. И вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, благослови, душа моя, Господа. И не забывай, и не забывай всех благодеяний Его. Аллилуйя, Господь, мы славим, превозносим Тебя, Иисус. Мы никогда не забудем то, что Ты сделал, то, что Ты нас спас и оправдал, то, что Ты нас поднял, Господь. Мы были когда-то потеряны, Господь, но Ты нашел нас, Господь, и мы просто благодарим Тебя, мы благословляем Твое святое имя, ибо Твое имя превыше всякого имени. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Вся хвала Тебе, Господь! Вся хвала Тебе, Иисус! Все, что есть в нашем сердце, оно славит Тебя, Господь! Оно возвеличивает Твое святое имя! Ты достоин славы, Господь! Аллилуйя! Благослови, душа моя, Господь! И даже если она не хочет, мы все равно будем петь, чтобы она благословила, чтобы она прославляла, чтобы она воздавала Тебе всю хвалу и всю славу, великий драгоценный Господь. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Благослови, душа! Благослови, душа моя! Господа! Господа! О, Господа! И вся внутренность моя, святое имя Его! Благослови, душа моя, Господа. И не забывай, и не забывай всех благодеяний Его. Я верю, я святую Твою, жизнь вечную, то, что имя мое записано на небесах. Я верю, Господь, я верю в Голгофскую жертву, кровь святую Твою, жизнь вечную, то, что имя мое записано на небесах. Да, мы верим, Господь, я верю в Голгофскую жертву, кровь святую Твою, жизнь вечную, то, что имя мое записано на небесах. Я верю, Господь, я верю в Голгофскую жертву, кровь святую Твою, жизнь вечную, то, что имя мое записано на небесах. На небесах. На небесах. На небесах. На небесах. На небесах. На небесах. На небесах. На небесах. На небесах. На небесах. На небесах. На небесах. На небесах. На небесах. На небеса, на небеса, на небеса. Аллилуйя! Слава, слава тебе! Аллилуйя! Это так прекрасно, что наши имена записаны на небесах. А теперь представьте такую картину. Пой Господу вся земля. Вот представьте, вся земля поет Господу. Это велико. Слава Богу, что, наверное, многие из вас помнят эту песню. Да? Давайте прославим Бога. Вспомним чудесные песни. Пой Господу вся земля. Слава тебе, Иисус. Мы ликуем пред тобой. Мы восклицаем пред тобой. Потому что Твоя слава наполнена всей землей. Пой Господу вся земля, о спасении Его говори. Его чудеса и слава возвещаются по всей земле. Господь велит силой и могуществом. Пой Господу вся земля, о спасении Его говори. Его чудеса и слава возвещаются по всей земле. Господь велит силой и могуществом лику. Будем праздновать день спасения с новой песней на устах. Бог нас воскресил, Бог нас посадил во Христе на небесах. Будем славить Господа в наших сердцах. Будем славить с новой песней на устах. Аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Будем славить Господа в наших сердцах. Будем славить с новой песней на устах. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. будем славить Господа, будем прославлять Его, благодарить Его. Он наш Отец Небесный. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Иисус. Поклоняемся Тебе, превозносим Твое имя. Мы хотим славить Тебя всем нашим сердцем, всем нашей душою, всеми нашими устами, Господь, поклоняться Тебе. И мы благодарны Тебе, Господи, за Твоего Сына, который пролил свою драгоценную кровь за нас. Мы омыты ею, наши грехи прощены, наши имена записаны в книге жизни. Мы благодарны Тебе, Господь, Отец наш Небесный, благодарим Тебя. Отец Небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Мы Сына Твоего омыты кровью, пред Тобой благоговение стоим. Слава всемогущему Богу, Он был, Он есть и вновь грядет. Слава всемогущему Богу, во веки веков. Отец Небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим. Мы Сына Твоего омыты кровью, пред Тобой в благоговении стоим. Слава всемогущему. Подобного Тебе. Иисус, спасибо Тебе за жертву Твою. Спасибо Тебе за тот подвиг, который Ты совершил на кресте, чтобы мы были с Тобой, чтобы мы могли приходить к Тебе и славить Тебя. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты освободил нас от нашего языческого прошлого, за то, что из смерти Ты нас возродил в жизнь. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за все то, что Ты продолжаешь менять в нас для славы Твоей. Мы славим Тебя, Господь. Слава всемогущему Богу! Он был, Он есть и вновь грядет. Слава всемогущему! Всемогущий Бог, во веки веков, да будет Твое имя прославлено. Мы, Господь, любим Тебя, мы ищем Твое лицо. Все всем нашим сердцем, Господь, мы поклоняемся Тебе. Всей нашей силой и крепостью, Господь. Ты Царь царей, Ты Бог богов, мы славим Тебя. Хвала Тебе, Господь. Люблю тебя, умом моим, возлюблю тебя всей силой моей, Иисус мой Господь, возлюблю тебя, возлюблю тебя всем сердцем моим, возлюблю тебя, умом моим. Люблю тебя всей силой моей, Иисус мой Господь, мой Господь, Иисус мой Господь, Иисус мой Господь. Всем сердцем. Душою моей, всем сердцем, любовью, всей душою моей, всем сердцем, всем сердцем, любовью, всей душою моей. Любовью всей душою моей, твое лицо ищу всем сердцем моим, твое лицо ищу всем умом моим, твое лицо ищу всей силой моей, Иисус мой Господь. Твое лицо ищу всем сердцем моим, твое лицо ищу умом моим, твое лицо ищу всей силой моей, Иисус мой Господь, мой Господь, Иисус мой Господь. Славить Тебя. Ты нас любишь, Господь, и мы так хотим Тебе сказать, как сильно мы Тебя любим. Помоги нам любить Тебя всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всей силой, всем умом своим, Господь, чтобы мы действительно были Твоими, чтобы всегда, Господь, все помышления наши были угодны Тебе, наши слова, наши дела, они были действительно похожи на Твои слова и дела, чтобы в нас отразился Ты, Господь, чтобы в нас видели Тебя и Твою любовь, живой Бог. Ты нужен нам, мы любим Тебя. Мы хотим Тебе говорить еще и еще о том, какой Ты прекрасный, как Ты дивен, Господь, какой Ты щедрый, любящий, драгоценный Бог. И мы славимся. ставим Тебя. Спасибо за все живое, Господь. Мы любим и поклоняемся Тебе. И хотим еще раз сказать о том, как мы сильно любим Тебя, наш Господь и наш Бог. Я люблю Тебя, я люблю Тебя всем сердцем моим. Я люблю Тебя умом моим. Тебя всем сердцем моим, я люблю Тебя умом моим, я люблю Тебя всей силой моей, Иисус мой Господь, о Иисус, Иисус мой Господь. Которая никогда не меняется. Жизнь меняется, обстоятельства меняются, ситуации меняются. Мы меняемся, но Твоя любовь к нам вечна. Спасибо Тебе, наш Господь. Мы сегодня благодарим за эту привилегию быть на этом месте, быть с Тобою в общении. Мы просим, чтобы Ты говорил к нам сегодня Духом Святым, благословил каждого человека во имя Иисуса Христа. Аминь. Я попрошу Тебя.